Глава 6. Темные. Как ни странно, версия Никиты о землетрясении была принята за основную. А саму бабушку и набежавших соседок гораздо больше заинтересовали чудесные изменения, произошедшие в организме Варвары Ивановны. В итоге общее собрание, суммарно набравшее, наверное, за 1000 годков, вынесло вердикт, что дело в стрессе и в том, что покойный Николай Петрович, дед Никиты, плохо закрепил мебель в квартире. Иначе почему у остальных все осталось на месте, а пострадали только Огнева? Несмотря на стресс от столь разрушительных последствий своего исцеления, Никита все равно был доволен результатом и спал спокойно. Правда, теперь ему не терпелось узнать версию книги о произошедшем. А еще, конечно, научиться управлять процессом. Увы, со вторым пока были проблемы. Несмотря на то, что все следующее утро и день парень посвятил изучению кристалла у себя внутри, никаких способов контроля исцеления или нахождения тайного знания, о котором писал дневник, он так и не нашел. А потом зазвонил дверной звонок. «Кто там?» — спрашивая, Никита заодно посмотрел в глазок. Мутный и старым, практически ничего не показывал, но, несмотря на это, парень все равно сразу узнал ту, что к нему пришла. «Это Алиса!» Недовольный голос донесся с той стороны, и Никита поспешил распахнуть дверь. «Ну и чего ты так долго? Думаешь, мне хочется торчать в вашем грязном подъезде?» Алиса, еще одна богачка, непонятно как оказавшаяся в их городе, стояла на пороге квартиры Никиты, и тот в ступоре смотрел на нее, не понимая до конца, чего от него ждут. «А, проходи!» Наконец он догадался и освободил девушке дорогу, позволяя войти. «Директор просил кого-нибудь дойти до тебя, убедиться, что все в порядке. А то у вас почему-то ни один из телефонов не отвечает». Алиса продолжала осматривать квартиру, а Никита невольно покраснел. Во-первых, ему было крайне неудобно за царящий после вчерашнего взрыва бардак. Пусть они и прибрались, но все же. А во-вторых, все происходящее — это же его ошибка. Телефон бабушки он принципиально никому не оставлял, чтобы ее не беспокоили. Ну а свой из-за всей этой кутерьмы с древней книгой он просто-напросто забыл зарядить. «Прошу прощения, все нормально. Свой телефон я обязательно включу и буду готов ответить на любые вопросы после окончания больничного». Никита решил, что тема болезни его прикроет, и девушка, которой явно не очень приятно находиться в столь простоватой квартире, наконец уйдет. Вот только Алиса продолжала стоять, словно чего-то ожидая. «Может быть, чаю?» В итоге парень первый не выдержал паузы, и, как ни странно, эта гордячка согласилась. «Чем болеешь?» Разговор не клеился, и они прыгали с одной темы на другую. «Простуда». «Данила говорил, ты ему должен денег». «Да, работали вместе. Как пойду, в школу отдам». «Он говорил, что сам зайдет». «Понятно». Неловкая пауза тянулась около минуты, а потом Алиса огорошила парня новым вопросом. «А ты ничего странного в последнее время не замечал? Какие-то голоса в тенях, странные фигуры, следующие по пятам?» Внутри Никиты все сжалось. «Нет». «Врешь. Не умеешь же, так чего пытаться?» «Так что ты заметил?» «Ну...» Парень не знал, как выпутаться из этой ситуации. С одной стороны, ему очень хотелось с кем-нибудь поделиться своей тайной, обсудить ее. А с другой... Но не доверяет он Алисе. Слишком уж много рядом с ней всяких мутных историй приключилось. Вспомнить, например, всех ее ухажеров и их несчастные случаи. «Впрочем, не надо». Алиса резко подняла руку. «Подумай обо всем. А завтра в 6 утра встречаемся на пустыре за старой школой. Я тебе кое-что покажу». После этого девушка встала из-за стола, отодвинула кружку с чаем, к которому даже и не притронулась, и вышла из квартиры, оставив Никиту пытаться осмыслить все, что сейчас было. Алиса стояла на улице и немного щурилась от дующего в лицо ветра. Дурацкий город, тут никогда не бывает нормальной погоды. То слишком жарко, то слишком холодно. А еще этот запах, что приносится с городских окраин, где кто-то постоянно поджигает то ли свалки, то ли трупы свиней на свинофермах. Впрочем, она, Алиса, все равно добьется своего, несмотря ни на что. Ей повезло в детстве, когда родители догадались посвятить ее в секту теней, открыв возможность в итоге перебраться в другой, настоящий мир. И если остальные кандидаты были удовлетворены уже достигнутым, то она нет. Она нашла представителя секты в этом мире, человека, из-за которого она вынуждена жить в этом ужасном городишке, и постаралась получить от него немного больше, чем ей полагалось по статусу. Элайджа Симмонс, несмотря на весь свой благообразный вид, по мнению Алисы, был обычным неудачником, которого сплавили на периферию. Вот только все равно здесь вся полнота власти была в его руках, и именно он мог бы чему-нибудь обучить ничего не знающих будущих адептов. Алиса поморщилась, вспомнив, как именно она убеждала этого типа, но результат того стоил. Теперь она — единственный кандидат в ученики секты, который уже начал формировать свое ядро. Притом Симмонс, явно впечатленный ее талантами, выдал девушке необычный манускрипт без уровня, что обычно достается таким чужакам, как она. Нет, ей досталась книга аж D-ранга и личная способность, выданная учителем из его запасников. Проклятие. Какое простое слово. Насколько за ним стоит. Алиса пошевелила пальцами, и над ее ладонью на мгновение сформировалось облако серого тумана. Простенькая вещь. Но сколько людей она уже отправила в больницу с его помощью. Павел посмел распускать руки, и небольшое пятно над головой прикрыло от его взора машину, отправив в больницу с дюжиной переломов. Игорь слишком неумело целовался. И снова проклятие исправило ситуацию, заставив неудачника перепутать окно с дверью. И последующие несколько месяцев с шиной на шее он уже никому не посмеет испортить настроение. Обычные люди ничего не могли поделать против ее силы. Да даже другие кандидаты. Алиса давно поняла, что семья Кимов и Меньшиковых находится здесь по той же причине, что и ее собственная. Проклятия ложились на всех. Правда, обычно она их снимала, не доводя до крайних проявлений. Но был человек, на которого ее сила не подействовала. Раньше-то все было нормально, но позавчера, когда она попрощалась с помощником Симмонса и шла домой, она заметила Огнева. Обычный местный уволень с заморочками про добро и справедливость, он никогда не был ей интересен. До этого момента, когда Алиса наложила на него проклятие просто так, ради интереса и тренировки. А оно взяло и тут же сгорело, словно паутина на костре. Еще одна попытка, и тот же результат. Весь следующий день она ждала Огнева, чтобы пытаться вызнать у того, что же с ним произошло, но тот просто взял и не появился. На мгновение у Алисы мелькнула мысль, что не стоит лезть в столь странные дела, и, возможно, будет лучше продать эту информацию Симмонсу. Но потом в ней включилось привычное для всех кандидатов упрямство, и она решила во всем разобраться лично. Сначала сходила к Огневу, подстроив свой визит под проявление общественного долга. Еще раз убедилась, что проклятие и не думает на того ложиться. А потом назначила встречу на следующее утро. К этому моменту ее духовная энергия полностью восстановится. Она покажет этому увольню пару трюков, выведет на откровенность. И вот уже после этого можно будет решать, что же с этим совсем делать. Продать парня Симмонсу? Отложить этот секрет до знакомства с кем-то влиятельным в секте теней? Или же попробовать просто убить Огнева и выпить его силу? По идее, должны же быть для этого правильные ритуалы.